Глава 45. Зверь опешил. На какие-то пару секунд растерялся, так как не ожидал подобной прыти от друга. Бес, конечно, агрессивный парень, местами даже неуправляем и неуравновешен, только вот женщин не трогает. Ненавидит их всех, но считает ниже своего достоинства на бабу руку поднимать. Проще трахнуть, чем ударить. Обычно ворчит Карим, когда еле сдерживается, чтобы очередной тупой блондинке шею не свернуть. Может послать, выгнать, наорать или даже словесно унизить, но руку поднять. Матвей тряхнул головой, прогоняя временный ступор, и сделал шаг вперед. «Бес, не гони!» Схватил мужчину за руку и заглянул в глаза, которые друг не отводил от Арины, а та продолжала смотреть в ответ, как будто вызов бросала, ни одной слезинки не проронила. Смелая девочка. Его, черт бы его побрал, девочка. «Звереныш!» — прорычал Карим, но парень сильнее надавил. «Отпусти ее!» И в его словах не было просьбы, лишь яростный приказ, хотя бесу до лампочки. Еще немного — и точно сцепятся. Да и хрен с ним, с этим бесом, будь он неладен. Друзья так до сих пор и не знали, почему он так бурно реагировал на женский пол. Нет, прелестями-то симпатичных барышень бес пользовался, причем регулярно, но вот близко к себе никого не подпускал. Такое чувство, что душа у него мертвая, ничем не растопить, как бы кто из девушек ни старался. «Матвей, она тебя бросит, вот увидишь», предсказывал Карим 5 лет назад. Не послушал зверь. И вот итог. Тогда бес, как никто другой, вытаскивал друга из затяжной депрессии, которая чуть не закончилась плачевно для Матвея. Вспоминать не хотелось, но и Арина сейчас не заслуживала такого обращения. «Отпусти», — давил зверь, не отводя взгляда, и бес по тону понял, что он не шутит. Снова попал его младший товарищ. Опять эта прохвостка охмурила. Теперь уже загоняя зверя в угол. Справится ли на этот раз? Вот в чем вопрос. Мальчик вроде и взрослый, только вот никак от этой серой мыши не отойдет. Чем взяла Матвея, непонятно. Но вот что в ней, блин, такого, чего нет у других баб? Да и демон вроде как попал. Хотя Карим и ему изначально пророчил недолгую связь. Тоже не мог понять, чем Маша взяла, пока в глаза ее не заглянул. «Ладно». Бес прорычал, ослабевая хватку. Матвей чувствовал, как под пальцами постепенно расслаблялись мышцы на руке Карима. Так и не отводил взгляда от Арины, а она все так же отвечала вызовом во взгляде. Правда, когда отпустил, закашлялась, хватаясь за горло, а Матвей вроде как на автомате обнял девушку, уткнулась лицом в его грудь, а он в ответ гладил ее по голове. «Ты в порядке?» Спустя время отстранился от Арины и заглянул ей в глаза. Как же хотелось снова в них утонуть. Кто бы только знал, такие чистые и невинные до сих пор с ума сводили. Как бы ни пытался, все равно забыть не смог. Стоит ли врать самому себе? Сейчас, когда Арина рядом, все звериное нутро парня взбунтовалось. Отпускать не хотел. Даже продумывал несколько вариантов, как попробовать ее уговорить остаться. Почему-то был уверен, что она тоже этого хочет. Иначе жизнь снова потеряет смысл. «Нормально», – прохрипела Арина, все еще водя пальцами по горлу. Зверь проследил за ее движениями. «Черт! Точнее, бес совсем, что ли, офигел?» Там, где сжимались пальцы мужчины, на тоненькой женской шейке бордовые пятна. Совсем Карим с катушек слетел. Зверь медленно, но уверенно закипал. Перевел взгляд на друга, однако тот лишь фыркнул в ответ, обращаясь к Арине. «Вали отсюда, бес! Ты задолбал!» Взревел, всем своим видом показывая, что будут сейчас разборки. Даже драка, если старший товарищ не угомонит свой пыл. Зверь яростно защищал свою территорию от любых посягательств. Хватит уже, не маленький, чтобы чтобы выслушивать кучу наставлений. «Может, при ней поведать?» — рычал в ответ Карим, усмиряя пыл парня. «Я могу, ты знаешь». «Знаю», — фыркнул зверь в ответ и снова перевел взгляд на Арину. Выдохнул, чтобы взять себя в руки. Ни к чему малышке видеть, как сейчас два барана сцепятся, не желая уступать друг другу. «Милая, в спальне подожди», — улыбнулся одними уголками губ, чтобы девушка расслабилась. «Хотя бы слегка, что в данной ситуации совсем уж проблематично. Пожалуйста», — приложился губами к лбу малышки, а она кивнула молча в ответ. Не глядя на парней, вышла из кухни, продолжая пальцами массировать те места, где хватка беса оставила алые пятна. «Милая, в спальне подожди!» Карим довольно громко копировал интонацию друга. «Тьфу ты! Блевать тянет от такой фигни!» «Ты совсем охренел?» Услышала рев зверя и резко остановилась. Прислонилась спиной к стене, замерла и, кажется, перестала дышать, закрывая глаза.